Это объяснение меня успокоило. Я очень рад был за езидов, что они сатане не поклоняются, и заблуждения их показались мне уже гораздо простительнее. Человек мой явился в лагерь через 3 дня после меня. Он приехал вместе с Вагенбургом, который ввиду неприятеля благополучно соединился с армией. Нота бене, во все время похода ни одна арба из многочисленного нашего обоза не была захвачена неприятелем. Порядок, с каковым обоз следовал за войском, в самом деле удивителен. 17 июня утром услышали мы вновь перестрелку, и через 2 часа увидели Карабахский полк, возвращающимся со 8 турецкими знаменами. Полковник Фридрикс имел дело с неприятелем, засевшим за каменными завалами, вытеснил его и прогнал. Осман-паша, начальствовавший конницей, едва успел спастись. 18 июня лагерь передвинулся на другое место. 19-го, едва пушка разбудила нас, все в лагере пришло в движение. Генералы поехали к своим постам, полки строились, офицеры становились у своих взводов. Я остался один, не зная, в которую сторону ехать, и пустил лошадь на волю Божию. Я встретил генерала Бурцева, который звал меня на левый фланг. «Что такое левый фланг?» — подумал я и поехал далее. Я увидел генерала Муравьева, расставляющего пушки. Вскоре показались делибаши и закружились в долине, перестреливаясь с нашими казаками. Между тем густая толпа их пехоты шла по лощине. Генерал Муравьев приказал стрелять. Картечь хватила в самую середину толпы. Турки повалили в сторону и скрылись за возвышением. Я видел графа Паскевича, окруженного своим штабом. Турки обходили наше войско, отделенное от них глубоким оврагом. Граф послал Пущина осмотреть овраг. Пущин поскакал. Турки приняли его за наездника и дали по нем залп. Все засмеялись. Граф велел выставить пушки и палить. Неприятель рассыпался по горе и по лощине. На левом фланге, куда звал меня Бурцев, происходило жаркое дело. Перед нами, против центра, скакала турецкая конница. Граф послал против нее генерала Раевского, который повел в атаку свой Нижегородский полк. Турки исчезли. Татари наши окружали их раненых и проворно раздевали, оставляя нагих посреди поля. Генерал Раевский остановился на краю оврага. 2 эскадрона, отделясь от полка, занеслись в своем преследовании. Они были выручены полковником Симоничем. Сражение утихло. Турки у нас в глазах начали копать землю и таскать каменья, укрепляясь по своему обыкновению. Их оставили в покое. Мы слезли с лошадей и стали обедать, чем Бог послал. В это время к графу привели нескольких пленников. Один из них был жестоко ранен. Их расспросили. Около 6 часа войско опять получило приказ идти на неприятеля. Турки зашевелились за своими завалами, приняли нас пушечными выстрелами и вскоре начали отступать. Конница наша была впереди. Мы стали спускаться во враг. Земля обрывалась и сыпалась под конскими ногами. Поминутно лошадь моя могла упасть, и тогда сводный уланский полк переехал бы через меня. Однако Бог вынес. Едва выбрались мы на широкую дорогу, идущую горами, как вся наша конница поскакала во весь опор. Турки бежали. Казаки стегали нагайками пушки, брошенные на дороге, и неслись мимо. Турки бросились во враги, находящиеся по обеим сторонам дороги. Они уже не стреляли. По крайней мере, ни одна пуля не просвистела мимо моих ушей. Первые в преследовании были наши татарские полки, коих лошади отличаются быстротою и силою. Лошадь моя, закусив повода, от них не отставала, я на силу мог ее сдержать. Она остановилась перед трупом молодого турка, лежавшим поперек дороги. Ему, казалось, было лет 18. Бледное девическое лицо не было обезображено. Челма его валялась в пыли. Обритый затылок прострелен был пулею. Я поехал шагом. Вскоре нагнал меня Раевский. Он написал карандашом на клочке бумаги донесение графу Паскевичу о совершенном поражении неприятеля и поехал далее. Я следовал за ним издали. Настала ночь. Усталая лошадь моя отставала и спотыкалась на каждом шагу. Граф Паскевич повелел не прекращать преследование и сам им управлял. Меня обогнали конные наши отряды, я увидел полковника Полякова, начальника казацкой артиллерии, игравший в тот день важную роль. И с ним вместе прибыл в оставленное селение, где остановился граф Паскевич, прекративший преследование по причине наступившей ночи. Мы нашли графа на кровле подземной сакли, перед огнем. К нему привозили пленных. Он их расспрашивал. Тут находились и почти все начальники. Казаки держали в поводьях их лошадей. Огонь освещал картину, достойную Сальватора Розы. Речка шумела во мраке. В это время донесли графу, что в деревне спрятаны пороховые запасы и что должно опасаться взрыва. Граф оставил саклю со всей своей свитою. Мы поехали к нашему лагерю, находившемуся уже в 30 верстах от того места, где мы ночевали. Дорога полна была конных отрядов. Только успели мы прибыть на место, как вдруг небо осветилось как будто метеором, и мы услышали глухой взрыв. Сакля, оставленная нами назад тому четверть часа, взорвана была на воздух. В ней находился пороховой запас. Разметанные камни задавили нескольких казаков. Вот все, что в то время успел я увидеть. Вечером я узнал, что в всем сражении разбит Сираскир Арзрумский, шедший на присоединение к Гаке-Паше с 30 000 войска. Сираскир бежал к Арзруму. Войско его, переброшенное за Саган-Лу, было рассеяно. Артиллерия взята, и Гаки-Паша один оставался у нас на руках. Граф Паскевич не дал ему время распорядиться.